Добрый день, Ксению Андреевну пригласите к телефону. Зачем? Ксения Андреевна, знакома вам? Ну, я понял, зачем к телефону пригласить? У нее есть важная информация. Какая? А вы с какой целью интересуетесь? А вы с какой целью вообще звоните? Кто вы? Представьте. Информацию довести, я вам ответила. Финансовое агентство по сбору платежей. Дальше. Имя, фамилия, отчество, должность. Ратова Елена Викторовна. Адрес организации. Вы кто? Представьтесь для начала, мужчина. Ну, так вы ответьте на мой поставленный вопрос. Город Москва, Крутицкий вал, дом 14. И что хотели? По-моему, я достаточно уже ответила на ваш вопрос. Что за информация? Хочу, чтобы вы пригласили... Да и успокойтесь, мужчина. Успокойтесь, что вы так нервничаете. Ксению Андреевну пригласите к телефону. Я не вижу смешного в этом ничего. Я пока еще не нервничал, поверь мне. Ну, хорошо, на вы ко мне обращайтесь. Что так сразу в дыбы-то? Ксению Андреевну будете приглашать к телефону? Зачем? Еще раз спрошу. Я вам уже ответила на вас, на ваш вопрос. Что вы повторяетесь-то? Зачем, зачем? Я вам ответила. Для нее есть важная информация. Что, не ясно как-то? Отвечаю на поставленный вопрос. Что здесь непонятного? Что там за важная информация? Она не для вас. Информация конфиденциальна. Ну, я за нее. Приглашать будете? Зачем? Куда приглашать? Всего доброго, мужчина. Ждите повторного звонка. Пока давай. Информацию не уточним, звонки вам будут поступать. Напугала. Всего доброго. Давай, давай. Здравствуйте, Ксению Андреевну. Могу услышать? Кто спрашивает? Меня зовут Анастасия. Мне это ни о чем не говорит. Почему вам должно это о чем-то говорить? Кто вы? Что значит, кто я? Я вам представилась. Что вы мне представились? Да. Вас зовут Анастасия. Мне это ни о чем не говорит. А почему вам это должно о чем-то говорить? А зачем, зачем вы мне тогда звоните? Я звоню Ксении Андреевне. Все, тогда до свидания. Не до свидания, я с вами еще не закончила диалог вести. Ну, я с вами закончил. Значит, я еще раз перезвоню, раз вы не умеете диалог вести. Да. Добрый день, Марина, ожидайте. Добрый день, Ксения Андреевна. Зачем? Пригласите к телефону Ксению Андреевну. Для чего? До нее имеется очень важная информация. Кто вы? Меня зовут Никита Алексеевна, финансовое агентство по сбору платежей. Где находится ваша организация? В Москве. Кем вам приходится данный человек? Я спросил, мне не ответили. Я вам ответила на вопрос в Москве. Адрес в Москве. Крутицкий вал, дом 14. Почему я должен из вас вытягивать информацию? Кем вам приходится данный человек? Ты что, робот, что ли? Вы готовы уточнить информацию или на вопрос вопросом будете отвечать? Я тебе задал вопрос, ты робот, что ли? Может, я из розетки выдернусь? Значит, будьте добры, настраивайтесь на диалог, мы будем вынуждены вам перезвонить повторно для прояснения ситуации. Давай, давай, сейчас, давай. На данный момент времени, я не вижу, вы не готовы проводить переговоры. Проясни, всего доброго. Попозже. Давай. Добрый день, оставайтесь на линии. Ксения Андреевна, слышите меня? Да. Ксения Андреевна, пригласите к телефону. Это я. Дату рождения озвучьте, пожалуйста. Пожалуйста. Зачем? Я знал, что это вы. А ты кто? Звонок поступил вам из коллекторского агентства. Какого? Финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Абишев Даурен Сетович. Как зовут? Абишев Даурен Асетович. Как еще раз? Ксению Андреевну с телефона пригласите. Ну, это я. Хорошо, настраивайтесь на переговор. Да. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Звонок из финансового агентства по сбору платежей. Добрый день, Ксения Андреевна. Алло. Добрый день. Пригласите к телефону Ксению Андреевну. Зачем? Вам она знакома? Вы мне не ответили на мой вопрос. Для нее имеется важная информация. Далее. Что далее? Для нее имеется важная информация, к телефону ее пригласите. Что за информация? Информация для вас конфиденциальная. Ну, говорите, я слушаю. Для меня она конфиденциальная. Еще раз повторяю, информация конфиденциальная. Наш номер телефона ей передадите, чтобы она перезвонила. Зачем? чтобы она с нами связалась. Кто вы? Финансовое агентство по сбору платежей. Имя, фамилия, отчество. Шалимова Наталья Юрьевна. И что хотели? Вы меня слышите, что я вам говорю? Для нее имеется важная информация. Какая именно? Что в ней может быть? До свидания. Да. Добрый день, Ксения Андреевна. Лю. Вы меня слышите? Да-да. Ксения Андреевна, телефону пригласите, пожалуйста. А кто это? Данный номер телефона она оставляла в пакете контактов. Кем вам приходится данный человек? А кто это? Я еще раз спрашиваю. Задают такие странные кто... вопросы. Я кто? Или да. Ксения Андреевна кто? Вы кто? Вам звонок из финансового агентства по сбору платежей. Что это такое? Это коллекторское агентство. Ну, понятно. А каких платежей? Она вам там должна. Что значит, каких платежей? Коллекторское агентство. Как называется? Понятно. Какие платежи вы собираете? Информацию можете посмотреть на сайте компании. Не, ну мне это зачем? Звоните, вы мне сейчас. Я вас спрашиваю. Потому что ваш номер телефона... Какие платежи собираете вы? Ксения Андреевна ваш номер телефона оставляла в качестве контактного. Знаком вам такой стандарт? Ну, допустим. По вашему номеру телефона с ней связаться возможно? Допустим. Ну, изначально хорошо, расскажите да? поподробнее. О ее ситуации. Хорошо, и контакты... Коллекторское агентство. Ну? Скажите, номер Ксении Андреевны сможете уточнить, как нам с ней связаться? Ну, вы позвонили на ее номер. Этот номер принадлежит мне. Это ее номер телефона, да? Этот номер принадлежит мне. Нет, а Ксения Андреевна номер сможете уточнить? А вам зачем? Связаться с ней необходимо, для нее есть очень важная информация. Ну, так говорите, я передам. Запишите, пожалуйста, номер. Что за информация очень важная? Она не будет вам звонить. Контактный номер. Информация конфиденциальная только для Ксении Андреевны. Я вам ее предоставить не могу. Максимум, что могу, это номер телефона. А вы передадите. Ну, так а что тогда звонишь-то? Информацию сможете передать? Какую? Контактный номер, я уже повторила, мне так раз. Зачем мне это надо вообще? Всего доброго, до свидания. Давай. Здравствуйте, Ксения Андреевна, вы могу услышать? А кто это, я спрашиваю? Я являюсь представителем ПАО «Сбербанк» Лыщикова Джина Николаевна, идет запись разговора. Представителем кого? ПАО «Сбербанк», публичное акционерное общество «Сбербанк». Что за... организация? Что за организация? ПАО «Сбербанк»? Ну, это Банк России. Вы работаете прямо... Вы передать информацию можете? Подожди, номер телефона, подожди, чтобы перезвонить? Подожди. Ты работаешь в самом Сбербанке или какое-то стороннее коллекторская организация? Это молодой человек. Я правильно понимаю, что, в принципе, вам такой человек знакомый, Ксении Андреевне, вы передать информацию нет, сможете, чтобы она перезвонила? Я просто понять не могу. Какого хуя вы представляетесь представителем ПАО «Сбербанка», если вы к нему никакого отношения не имеете? А как вы это определили? У вас есть экстрасенсорные какие-то способности? Да, представляю. Ксения Андреевна, вы передать информацию вы да можете я тебя либо даже, не можете? Блядь, по голосу нахуй узнаю, блядь, кто ты. И по твоему... Молодой и, человек. И, вы Ксения Андреевна так же общаетесь? И по твоему... Да. Лю. Добрый день. А, добрый день. Пригласите Ксению Андреевну к телефону. А ты кто? Финансовое агентство по сбору платежей. Ну ты-то кто? Саакян Эдуард Осипович. Пытаемся связаться с Ксенией Андреевной. Для меня имеется очень важная информация. По какому поводу? Так, информация для нее очень важна, и предоставить мы можем только лично ей, так как она является конфиденциальной. Ну а мне тогда что звонишь? Так мы с ней пытаемся связаться нарядом с вами. Ну, мне-то что ты звонишь? Я повторюсь, мы звоним по номеру, который оставлен как контактный для связи с ней. Ну это ее номер? Понимаете? Ты как думаешь? Если она его оставила как свой контактный, я думаю, да. Это не ее контактный. Поэтому я и уточняю, когда мы можем перезвонить, чтобы лично с ней провести переговор. Ну, позвони на ее номер. А по данному номеру с ним можно будет связаться? Нет, не можно. Понятно. Что же, хорошо, скажите, она вам кем приходит? Ну, к чему интересуешься? Номер знакомая, родственница, коллега, ну, соседка. Тебе какая разница? Да можете не говорить, мне это не принципиально, если вы считаете, что это не так важно. Сбор оперативной информации, что ли, еще? Я уже озвучил, что это. Скажите, как я могу к вам обращаться? Да зачем тебе это? Можете не говорить, хорошо бы обращаться к вам мужчина. Как я могу? Можешь, господин, можешь, царь. Да я думаю, мужчина, это и так слишком высоко. По какому номеру я могу лично с ней связаться, скажите? Че? По какому номеру я лично с ней тогда могу сейчас связаться? У тебя же есть ее цифры. Ну, давайте озвучим, сверим. Ну, говори. Ну, в смысле, вот элементарно, данный номер оставлен как контактный с ней. Мне ваш номер озвучить? Можешь мой озвучить, можешь ее. Этого достаточно, спасибо за информацию, всего доброго, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.